Разумеется, у Ивана Савельевича возникло очень много вопросов. Благо, что его пробуждение вновь было встречено радостным щебетанием Фирилери. «Иван Савельевич, я так рада, что вы очнулись, и вы снова так сильно изменились. А у нас гости, вижу, но откуда? Пришли через портал. Иван Савельевич, оглянитесь. Вообще-то странную конструкцию, растущую за спиной Ивана Савельевича, было трудно не заметить. Стволы двух могучих деревьев переплелись друг с другом, при этом образуя весьма широкую и высокую арку. Через данную арку мог спокойно пройти здоровенный обру или даже древень. И тут Иван Савельевич наконец-то вспомнил, где он видел подобную архитектуру. Рощи древние выстроены именно так. И самое главное, пенсионер вспомнил о том, что лесной гигант, лично от себя, в качестве бонусной награды за успешно выполненное задание, обещал подарить древо портала. А еще древень предупреждал, что подарок вырастет буквально сразу же, как его посадишь. «Это все за день выросло», – удивился пенсионер, рассматривая два могучих дуба. «За 10», – ответила Лири. «Да и то, портал заработал на полную мощность далеко не сразу. А сколько ж я проспал тогда?» – насторожился пенсионер. 23 дня», – отчеканила Лири, при этом почему-то указывая на небо. «С каждым разом восстановление занимает все больше и больше времени», – недовольно проворчал пенсионер. «А что случилось с небом?» Вообще-то небо было по-прежнему голубым и безоблачным. На нем по-прежнему светило яркое солнышко, которое почти ничем не отличалось от земного. Но теперь на голубом небосклоне было сложно не заметить силуэт огромной луны или даже целой планеты. «Зима близко», — объявила Лири. «С этим не поспоришь», — согласился со словами Лири пенсионер. При этом Иван Савельевич быстро подсчитал в уме, что в его родном мире сейчас должна быть вторая половина сентября. Осень вступает в свои права. Правда, в этом сказочном мире и в этих южных широтах, осень будет короткой и весьма необычной. По крайней мере, пенсионеру постоянно рассказывают про местную зиму какие-то небылицы, в которые очень сложно поверить, пока сам не увидишь. Но, с другой стороны, зима циклична, признаки ее приближения всем хорошо известны, и времена года сменяют друг друга строго по календарю. Поэтому повода для паники не было. Иван Савельевич взял на руки лидера грибного народца Ишу, которая подбежала к нему одна из первых, и вернулся к теме наплыва незваных гостей. «Значит, это туристы, и наши торговые партнеры», тут же уточнила Лири, указав на сатиров, которые продолжили наполнять свои бочки живой водой. «Торговля и туризм, это хорошо», одобрил данный план экономического развития Иван Савельевич. «Но кто и зачем меня похоронил?» «Иван Савельевич, это все Скайлер, мы сделали все в точности так, как она нам велела». То есть, это Скайлер посоветовала поставить на мою могилку табличку с надписью «Покойся с миром». «Иван Савельевич, это наши самые лучшие пожелания для вас. Что-то от ваших пожеланий мне как-то страшновато стало», — признался пенсионер. «Картошку выкопали?» «Нет, да вы с ума сошли. Живо созывай всех». П.С. Разнообразие фей, которые собрались на участке Ивана Савельевича, показано в следующем видео. https://meartax231. https://vk.com/video/227,553,456,239,028,20. Лишние рты. Разумеется, картошка не была единственной проблемой на участке Ивана Савельевича. Например, из-за наплыва туристов на участке пенсионера площадью в 16 соток теперь негде яблоку упасть. Толкучка, как в крупных городах. Хотя, Лири не только пытается регулировать данный туристический поток, но и получать от этих туристов пользу. Например, фей – это опыление растений. Лесовики облагородили грибной лесок, избавив его от вредных поганок и не дав ему превратиться в дремучую чащобу. А дриады – это вообще благополучие участка Ивана Савельевича в целом. Весьма интересная помощь поступила и от сатиров. Их альянс «Солнечное Залесье» занимался заготовкой и поставками древесины. Особо редкие породы деревьев продавались альвам, которые изготавливают магические посохи или артефакты. А вот обычная древесина была использована для укрепления стенок маленькой заводи с кувшинками. Это было засчитано системой как очередное улучшение родника. И в качестве награды приток живой воды увеличился вдвое. Теперь он составляет 960 литров в сутки, 482. И раз речь зашла о тяжелых строительных работах, то стоит сказать и о том, что на участке Ивана Савельевич наконец-то поселился мужчина, звероморф по имени Гейда. Как и безумная Йен, Гейда был личим, который попал под влияние необычной силы Ивана Савельевича. В итоге разум Гейда прояснился. В его пустых глазницах теперь горело зеленое пламя, даруя сопротивление к магии жизни. А рядом с источником живой воды, которая переполнена магической энергией, Гейда не мучает голод или жажда. Это делает звероморфа весьма дружелюбным и работящим. Иван Савельевич почти сразу же заприметил, что в его дачном домике было заменено несколько досок. Для черепахи-травницы была смастерена примитивная печь. Укреплением стенок водоема тоже занимался Гейда. И, в общем-то, пенсионер высоко оценил труд нового переселенца. Но труд Гейда был не бесплатен. Пусть Гейда и лишился всех своих близких родственников в зараженном грибами лесу, но все еще существует маленькое племя, в котором он родился и вырос. И это племя нуждается в помощи со стороны. К тому же, большая часть этого племени – это дальние родственники Гейда, а не люди с улицы. Они живут на крохотном клочке земли, на дне глубокого кратера, объяснила ситуацию Лири. При этом вынуждены делить эту землю с другими племенами и регулярно отбиваться от монстров, которые тоже хотят жить в комфорте. Всех прокормить эта земля не может. Поэтому те, кто уходит на службу к лордам, регулярно присылают своим родным какие-то припасы. То есть нам предлагают содержать все племя, насторожился Иван Савельевич. В его понимании, если Лири не смогла решить вопрос с гуманитарной помощью самостоятельно, то речь идет не о паре ведер с живой водой, а о вагонетках и танкерах. Но ситуация оказалась куда более интересной, и Лире пришлось весьма подробно объяснять, о какой именно помощи идет речь. Когда на нашем участке проросло древо портала, нам стали доступны новые пункты из системного меню, ведь теперь к нам на участок могут попадать живые существа. На этом моменте Лири открыла новую страницу системного меню, под коротким названием «Найм», а потом продолжила объяснение. Здесь анкеты огромного количества местных жителей, которые хотели бы переселиться на участки лордов или работать по найму. Они не являются рабами, поэтому тут указаны их требования к условиям проживания, а в некоторых анкетах указана цена, которую следует заплатить за найм работника. А кому платить? Начал о чем-то догадываться Иван Савельевич. Я так понимаю, что речь сейчас идет о разовой выплате какому-то левому дяде, а не о заработной плате нанятого работника. Так кому эта разовая выплата полагается? Вот в этом и вся суть, почему-то грустно усмехнулась Лири. Конкуренция на рынке труда среди местного населения весьма жесткая. Эти анкеты можно листать до бесконечности. И в ситуации, когда многие готовы работать за еду, требования о таких выплатах кажутся абсурдными и непонятными. Однако взгляните на ситуацию с другой стороны. Приближается зима. Местные жители прекрасно понимают, что еды на всех не хватит. Лорды тоже ограничены в поставках, лимит торговой площадки никто не отменял. Порталы нужно периодически заряжать неимоверным количеством магических кристаллов. Правда, на нашем участке есть магическая жила, которая сама по себе является огромным источником магической энергии, поэтому расход кристаллов не столь большой. Но у племени Гейда никакой магической жилы нет. Что же до строительства дирижаблей и снаряжения торговых караванов, то это под силу лишь богатым и сильным альянсам. Да и то не факт, что караван благополучно доберется до своей цели. Получается, что поселение Гейда находится почти в полной изоляции и способно прокормить лишь ограниченное количество жителей. Однако система предоставляет им возможность брать компенсацию за то, что опытный воин, алхимик или иной ценный специалист переселяется к лорду. И эта компенсация доставляется к местным народам бесплатно, моментально и без всяких лимитов. Вот только если все лучшие вояки переселятся к лордам, то кто будет защищать племя от монстров? На этом моменте Лири прервала свой монолог для того, чтобы сгруппировать анкеты и наглядно показать Ивану Савельевичу весьма суровые реалии местной жизни. Смотрите, привлекла она внимание Ивана Савельевича к некоторым анкетам. Тут просят несколько килограмм мяса за инвалида, тут зерно за старика, а тут целебные травы за мать с ребенком. Ясно, наконец-то понял ситуацию Иван Савельевич. Они обменивают лишние рты на продукты. Это какой-то вид работорговли? Нет, здесь все абсолютно свободны и в теории вольны вернуться в свои семьи или племена, когда пожелают, или вообще могут отказаться переселяться. Другое дело, смогут ли они пережить эту зиму у себя дома? Это именно просьба приютить часть жителей, которых не могут прокормить, хотя бы до окончания зимы. Взамен, местные народы могут поклясться в верности своему благодетелю и сражаться на его стороне. Иными словами, по мере укрепления доверия, они могут превратиться в колонию с дешевой рабочей силой и с маленькой наемной армией, заинтересовался пенсионер. И кого же хотят доверить нам? Тут Лири тяжело вздохнула и в очередной раз удивила Ивана Савельевича. На данный момент они не очень дружелюбны к нежити. Чем-то напоминают альвов в своем фанатизме и упрямстве. Поэтому предлагают нам обменяться на чужачку. Семья девочки прибилась к их племени. Но прошлой зимой девочка осталась сиротой. Продавать ее на невольничьем рынке никто не стал. Но и средств на то, чтобы ее прокормить, тоже нет. Предлагают обменять ее на люцерну и живую воду. Своих не отдают, а чужого ребенка не жалко, проворчал Иван Савельевич, у которого тут же отпало желание связываться с племенем Гейда. Рабыня эта девочка или же нет, но ведь ясно, что ее именно заставляют переселиться к нам. Нафига таким помогать, откажем, поинтересовалась Лири, которой самой эта ситуация не нравилась, и позволим им ребенка голодом заморить, берем, дай им все, что они просят за этого ребенка. Будем считать, что Гейда это честно отработал. А еще дриады просят приютить у нас несколько своих сестер, решила продолжить тему данного разговора Лири, не отходя от кассы. И некоторые фири тоже хотели бы на наш участок переселиться. Где мы их всех поселим, возмутился пенсионер, обведя рукой свой маленький участок. Мы буквально на головах друг у друга стоим. Расширим свой участок еще раз. У нас теперь есть Гейда. Он профессиональный воин. Хорошо, я позже подумаю над тем, скольких мы еще сможем приютить. Решил отложить данную тему Иван Савельевич. А теперь дай мне возможность спокойно выкопать картошку. Кто у нас свободен? Лири, как всегда, оказалась очень занята. Она ведет деловые переговоры и заключает союзы. Какая еще картошка? Дриады участвуют в каком-то ритуале по ускорению роста древа жизни. Их танец красив, но это никакое не развлечение, а изматывающая работа. Поэтому дриад нельзя отвлекать до самого вечера. Безумная Ян ведет нудную и скучную статистику о том, сколько живой воды продали, сколько древесины купили, сколько кристаллов ушло на очередную активацию портала, какие растения остались неопыленными, какие травы заказала черепаха-травница. В общем, женщина занята сутками напролет и ей не до картошки. Черепаха-травница варит зелья, которые раскупаются за секунды. Это именно от ее кастрюли-котелков подымается странный разноцветный дымок. Поэтому не стоит отвлекать столь занятую старушку какой-то чепухой. Звероморф Гейда, вместе с лесовиками, строит растительный канал. Распускать строительную бригаду ради картошки? Пенсионер в своем уме, а кто еще сводный остался? Уэна, строго обратился пенсионер к дочери безумной Эн. Я маме помогаю и учусь. Иша, хотел было обратился пенсионер к лидеру грибного народца. А где она? Голова заболела и спать ушла? Тогда, резко замолчав, Иван Савельевич вдруг махнул рукой и в сердцах сказал: «Да черт с вами, я сам со всем справлюсь, как и всегда». «Иван Савельевич, давайте отложим картошку на завтра», тут же предложила Лири. «Отдохните, с госпожой Скайлер пообщайтесь. Вы знаете, на ее участок напали недавно. А еще посмотрите награды, которые вам дали за бонус». «Кто напал?» Строгим голосом перебил Лири пенсионер, который наконец-то смог забыть о своей картошке. 21. На первом же свидании. Почему Иван Савельевич первым делом не вспомнил о Скайлер? Почему сама Скайлер первым делом не попыталась связаться с Иваном Савельевичем? Почему для этой странной пары первым делом были самолеты, а любовные отношения существовали где-то на заднем плане? Все эти вопросы связаны с возрастом главных героев, с их жизненным опытом, с проблемами, которые свалились на их головы. Вообще-то причин можно было придумать превеликое множество. Окружающий мир лишь продолжает дивиться, глядя на этих двоих. А местные башки, кажется, имеют какие-то свои коварные планы на эту парочку. Поэтому Фири Лири не просто так посоветовала Ивану Савельевичу просмотреть награды, которые ему выдали за успешно выполненное бонусное задание. Хотя, в начале списка этих наград не было ничего необычного. Увеличение лимита торговой площадки до 2 кубометров. Об этой награде Иван Савельевич договаривался через древня. Поэтому, что обещали пенсионеру, то ему и дали. Награда на выбор. Увеличение площади вашего участка в 2 раза. Увеличение объема притока живой воды до 2 кубометров в сутки. Сейчас он равен 960 литрам в сутки. Увеличение коэффициента редкости сердца вашего участка до 0,6. Сейчас он равен 0,4. Скорее всего, это дополнительная награда за то, что лич-грибник был схвачен с поличным. Иван Савельевич был приятно удивлен такому бонусу и тут же выбрал увеличение притока живой воды. Теперь этот приток составил 2000 литров в сутки. Хотя, был нюанс, ведь литраж зависит от многих показателей. Поэтому не факт, что 2 м живой воды равны именно 2000 литрам. Но производить точные расчеты Иван Савельевич пока не стал. Возможно, чуть позже, он доверит эту научную работу безумной Лене и ее дочери, пусть девочка постигает науку на практике. Подарок для жены. Теперь, когда у вас есть портал, вам нужен предлог для первого свидания со своей женщиной. Этот подарок она обязательно оценит. Госпожа Скайлер тоже вам хочет что-то передать. Тут же прокомментировала эту необычную награду Лири. Вроде как, речь об яйце идет. Об одном, удивился Иван Савельевич, думая уже о своем, дачном. Какой мне толк от курицы, без петуха? И кто это яйцо будет высиживать? Лири лишь пожала плечами и неуверенно пробормотала. Может быть, я что-то неправильно поняла? Ух, наконец-то Лири смогла увидеть, что именно Иван Савельевич подарит Скайлер. Это было черное бальное вечернее платье, с вышивкой из тонкой серебряной нити. И, судя по реакции Лири, да по восторженным возгласам других женщин, платье было не только красивым, но и сшито из безумно дорогой ткани. Но Иван Савельевич в этот момент подумал о более приземленных вещах и вынужден был обратиться за помощью к единственной потомственной аристократке, которая живет на его участке. Иэн, если честно, я понятия не имею, где и как принято хранить подобные роскошные вещи. Поэтому у меня к вам личная просьба. Закажите для этого платья какой-нибудь подобающий шкаф, иначе оно быстро в тряпье превратится на свежем воздухе да под палящим солнцем. И отгоните Ишу. Я же прекрасно вижу по ее шаловливым глазкам, что сейчас будет какое-то несчастье. Маленькую королеву грибного народца быстро отогнали от столь дорогой вещи. И девочка, обиженно надув губки, поклялась самой себе, что обязательно улечит момент и срежет с платья маленький кусочек на платочек. Меж тем, список наград все еще продолжался и становился все более необычным. Благословение света, жизни и тьмы. Вскоре вас ждет приятный сюрприз, который вы сможете по достоинству оценить. Что это значит, а никто не знает. Местные боги постоянно творят всякую дичь и ни перед кем не отчитываются. Но все же можно попробовать связаться с древним, с отчимом местного башка, и попытаться хотя бы что-то вызнать. А на данный момент, все это попахивает очередным бонусным заданием, из которого пенсионер уже точно не вернется домой. Поэтому такому сюрпризу Иван Савельевич не был рад, а еще напрягало благословение тьмы. Пенсионер уже общался с суккубой и прекрасно знал, что демоны вполне реальны в этом мире. Мало того, ничего хорошего эти демоны в себе не несут. Например, Иван Савельевич прекрасно оценил всю опасность кристаллов суккубы, которая может подарить в своих иллюзиях все, о чем ты только мечтаешь, но при этом, превратив тебя в наркомана. А потому благословение тьмы, это точно не к добру. Но с кем бы поговорить на эту тему? Со Скайлер, с ящером-жрецом, который числится в знакомых и постоянно покупает у Ивана Савельевича живую воду. Или же, тут взгляд пенсионера скользнул по кристаллам суккубы, которых все еще было около десятка. Возможно, демон может рассказать куда больше о своих собратьях, чем остальные знакомые Ивана Савельевича. Решив подумать над этой идеей, пенсионер принялся читать дальше. Сделка со смертью. Под внешними факторами и ваших собственных желаний ваше тело постоянно меняется. Однако ваша внешность все еще далека от эталона красоты. Некая женщина заключила сделку с силами смерти и рискнула своей жизнью, чтобы превратить вас из чудовища в красавца. Вы готовы принять ее подарок? О чем и о ком идет здесь речь, Иван Савельевич приблизительно понял. В самые первые дни, когда пенсионер попал в этот мир, он был обычным скелетом, весьма хрупким учебным пособием по анатомии. Его кости с легкостью сломала кошка-каратистка на арене. Поэтому Иван Савельевич был рад, когда его хрупкий скелет покрылся паутиной крепких сухожилий и стальных мышц. Такую природную защиту не смогла пробить даже многоножка своими острыми жвалами. Но выглядел Иван Савельевич при этом крайне уродливо. Он был похож на человека, с которого заживо содрали кожу. И пенсионер даже всерьез задумался над тем, чтобы надеть на себя какие-нибудь дешевые вещи, чтобы прикрыть все это уродство, не рыть же оросительные каналы в модном и в стильном костюмчике. А сейчас тело пенсионера буквально было собрано заново из праха. Что изменилось в его внешности? Да почти ничего. Мышцы Ивана Савельевича окончательно превратились в природные доспехи. Пенсионер был словно в черной латной броне. Кажется, видел он где-то фотографию очередной голливудской страшилки или супергероя, очень сильно похожей на его нынешний облик. Может быть, из-за того, что эта голливудская дурь почему-то крепко отпечаталась в подсознании пенсионера. Он медленно и превращался в данное чудище, в нечто демоническое и злое. Но все же, при формировании окончательного облика, на пенсионера влияли и другие факторы. Его природная броня имела зеленоватый оттенок, ведь Иван Савельевич был тесно связан с жизнью. Да и череп пенсионера не превратился в огромную клыкастую пасть, зачем ему это было надо. Наоборот, лицо Ивана Савельевича стало более живым. На нем навечно застыла гримаса жестокого тирана, который постоянно всех заставляет работать. А вместо пустых глазниц, в которых когда-то горело пламя нежити, появились обычные глаза с золотыми зрачками. И этот золотой цвет как бы намекал, что тут без магии света не обошлось. Лири посчитала такие перемены с Иваном Савельевичем весьма красивыми. Ведь пенсионер уже мало походил на обычную нежить. Особенно, когда он чем-нибудь прикроет свое тело. Но сможет ли поцеловать такое красивое чудовище влюбленная женщина, да при этом не зажмуриться крепко и не сплюнуть отвернувшись? Поставив себя на место Скайлер, пенсионер признал, что это как-то немного жутковато. Наверное, женщина хотела бы видеть нечто более красивое и живое рядом с собой. Разве не интересно, о каком мужчине она мечтает? Ради чего Скайлер рискнула своей жизнью? «Надеюсь, я не стану копией ее бывшего мужа или сына», — проворчал Иван Савельевич, принимая последнюю награду. «И надо бы что-то на задницу заранее натянуть, а то ведь не совсем понятно, насколько все реалистично будет выглядеть». Опасения Ивана Савельевича по поводу того, что он превратится в копию бывшего мужа Скайлер, оказались напрасными. Даже богиня Алиса, которая была мало знакома с чувствами и страстями, прекрасно понимала, что как только Скайлер начнет сравнивать Ивана Савельевича с бывшим мужем, все очень быстро закончится. Поэтому пенсионер не превратился в Эльтира. Но с другой стороны, таким красавцем он тоже никогда не был. Это прямо какой-то горячий южанин. При этом новый облик Ивана Савельевича был всего лишь иллюзией. Пенсионер не превратился в живого человека. Его тело было по-прежнему ледяным. Саму эту иллюзию он мог развеять в любой момент и вновь стать ужасным личем. Но раз Скайлер подарила ему столь необычный облик, рискнув своей жизнью, то сходу отвергать данный подарок будет грубо. Надо бы умыться, нарядиться в свой модный костюмчик и наконец-то связаться с этой женщиной. Пусть она посмотрит и погордится, в какого красавца она его превратила. И пока Иван Савельевич плескался в живой воде, на его участке как-то все заметно притихли. И не просто замолчали, а поспешили разойтись по дальним углам. А потом уже и сам Иван Савельевич почувствовал, как по его спине пробежал неприятный холодок, словно кто-то его внимательно осматривал холодным и надменным взглядом. Госп попыталась что-то сказать Лире, обращаясь к незваной гостье, которая считала себя вправе пройти через портал без спроса. Но в следующий момент судорожный женский вздох прервал Фири на полуслове и заставил Ивана Савельевича резко обернуться. «Я не готова к такому», — тихо пробормотала незнакомка, стоявшая за спиной пенсионера. «Мать, ты чего это поплыла при виде мужика?» — подбодрил незнакомку дверг в жреческих одеяниях, державший в своих руках огромное яйцо. «Соберись, ты ведь уже мертвая старуха». Эти слова Дверга почему-то не понравились Ивану Савельевичу. Он нахмурился и резко поднялся в полный рост. Живая вода стала стекать по его крепким мускулам. Длинные волосы, затронутые сединой, были откинуты назад, а золотые глаза оценивающе посмотрели на странную парочку незваных гостей. «Ык!» — издала странный звук женщина, крепко зажмурившись. «Мужик!» Тем временем обратился к Ивану Савельевич все тот же Дверг в жреческих одеяниях. «Ты прикрылся чем?» В древние времена этой дохлой дурынды не принято было так ходить перед незнакомыми аристократками. «Ты чего?» Заинтересовавшись, что же там происходит между жрецом и ее мужчиной, незнакомка осторожно приоткрыла один глаз, и буквально в нескольких сантиметрах от себя она увидела Ивана Савельевича, который угрожающе навис над Двергом, поигрывая мускулами. «Как ты там сейчас мою жену назвал?» – злобным тоном уточнил пенсионер. Тем временем Скайлер стала притягивать к Ивану Савельевичу как магнитом. И если бы это было простое влечение или страсть, женщина еще бы смогла справиться со своими чувствами. Однако магия пенсионера и магия Скайлер притягивались, как противоположные полюса. Просто Иван Савельевич к магии был мало чувствителен, а для Скайлер это стало непреодолимой силой. Будучи не в состоянии совладать с данным искушением, женщина осторожно, всего лишь одним пальчиком, дотронулась до обнаженного плеча Ивана Савельевича, и ее словно молнией поразило, заставив издать очередной странный звук «пы». Еще через секунду, заметно покачнувшаяся женщина оказалась в крепких мужских объятиях, и ее тело обожгли капельки живой воды, которые стекали с тела Ивана Савельевича. Мало того, мужские пальцы стали лихорадочно стягивать с нее одежду. «Как эта фигня снимается?» – недовольно проворчал Иван Савельевич, став бесцеремонно прикасаться к женской груди. И почему-то Скайлер показалось, что этот голос наполнен страстью. Ее разум окончательно затуманился, и она едва слышно прошептала, призывая мужчину действовать еще более напористо. «Не здесь, а где еще, ты же задохнешься сейчас?» «А я ей говорил, что так и будет», — проворчал Дверг. «А она? Затягивай потуже, мертвые задохнуться не могут. Вот ты мне объясни, зачем этой тонкой жердине вообще понадобился корсет? Да просто разорви эти шнуровки, некогда нам с ними возиться». Именно слова Дверга заставили Скайлер вернуться в реальность. Поняв, что эти двое сейчас ее бесцеремонно разденут перед огромным количеством народа, женщина попыталась отбиться, но ее рука, возможно совершенно случайно, прикоснулась к чему-то такому, что заставило Скайлер издать еще более странный звук удивления и восторга. «Ойкх!» Но среагировал на действия Скайлер почему-то не Иван Савельевич, а раскрасневшийся Дверг, распутница. «Это не ойкх, а ключ от храма. 22. Романтика руин». Произошедшие на участке Ивана Савельевича можно описать одним словом – перебор. С одной стороны, сочетание внешности горячего мача и странное магическое притяжение к этому мужчине моментально затуманило разум Скайлер. А с другой стороны, Иван Савельевич не привык к тому, что красивые женщины в обморок падают, лишь завидя его издали. Кроме того, молодость пенсионера уже давно прошла. Как давно он кого-то целовал или пытался за кем-то ухаживать? В итоге полное непонимание происходящего и растерянность со стороны пенсионера лишь усугубили ситуацию, и пришлось принимать радикальные меры. Иван Савельевич отказался от внешности горячего южанина и вернул себе прежнюю внешность лича тирана с золотыми глазами. Это никак не повлияло на тот факт, что магия пенсионера притягивала к нему Скайлер, как магнитом. Но, по крайней мере, это заставило Скайлер перестать думать о ключах от храма, и дальнейшее развитие событий стало чуть более контролируемым. Однако знакомство все равно получилось спонтанным. Скайлер долго готовилась к данной встрече, заготовила диалоги, репетировала церемониальные поклоны, а в итоге все скатилось к фразе «поешь чая, попей сладкого». А еще, тут крайне уместен следующий вопрос. Зачем Скайлер вообще пришла на участок Ивана Савельевича, даже не договариваясь о встрече, да еще и в сопровождении Дверга-жреца? Хотя с Двергом все стало ясно на первых минутах. Альянс Двергов «Огненная наковальня» решил предпринять новую попытку договориться об оптовых и регулярных поставках живой воды. И на этот раз, Альянс пузатых коротышек использовал Скайлер как посредника, а Дверга-жреца – как переговорщика. Однако вопросами торговли на участке пенсионера занимались Фейри-Лири и Безумная Иен. А потому Иван Савельевич тут же сбагрил этим женщинам жреца, и по всему участку стали разноситься яростные вопли о том, что какие-то две крохоборки встали на пути все офигенности Двергов. Зря они это сделали. Им следует еще раз хорошо подумать и предоставить еще большую скидку. В свою очередь Лири согласилась с тем, что Дверги вконец офигели и неожиданно подняла цену, а Дверг заявил, что в фею вселился демон алчности и начал проводить обряд экзорцизма. В ответ Иен, которая все это время отмалчивалась в сторонке, окатила жреца из ведра с живой водой. В целом же торги с Двергами по-прежнему были красочным и оригинальным зрелищем. Поэтому и неудивительно, что очень многие наблюдали за этим торгом, как за остросюжетным спектаклем. Вокруг импровизированной сцены расселось огромное количество сказочных существ, которые искренне сопереживали то женщинам, то Двергу. Но почему при этом все забыли о Скайлере и Иване Савельевиче? Ответ прост: они ушли, решили все обсудить наедине. Иван Савельевич прекрасно видел, что женщина откровенно пугает всех собравшихся на участке. Даже дриады на время прервали свой ритуал. При этом новая попытка завязать диалог со Скайлер привела к новому курьезу. «Я как раз хотел тебе передать это платье». После череды извинений, начал было беседу Иван Савельевич. «Свадебное», — тихо пробормотала смущенная Скайлер, рассматривая роскошное платье. «Так, сразу». «Что?» — Почему-то тут же насторожился Иван Савельевич. Это платье для свадебной церемонии. Ты делаешь мне предложение руки и сердца, даже и не знал, что ответить на данный вопрос, Иван Савельевич. Кажется, местные башки его очень круто подставили. Давай, все обсудим где-нибудь наедине. Ты не против, если мы выполним какое-нибудь романтическое задание системы, а такие бывают? Наконец-то заинтересовалась Скайлер, и диалог между влюбленными все же сдвинулся с мертвой точки. Еще как бывают. Представь руины таинственного города, которые мечтают покориться прекраснейшей женщине, и целую гору несметных сокровищ, которые только того и ждут, когда бесстрашная искательница приключений доберется до них, а еще тихая обстановка вокруг, где есть только я и ты. Льстец, смутилась Скайлер, прекрасно поняв, кого Иван Савельевич имеет в виду, говоря о покорительнице руин. Однако тут самое время сказать о том, что благословение богов отразилось и на внешности Скайлер. Например, холодное пламя нежити в ее глазах окончательно исчезло, и теперь горделивая и падкая на лесть женщина стала обладательницей карих глаз красноватого оттенка. Эмоции стали еще более живыми, а формы тела пышнее. Напрасно Дверк называет ее тонкой жердиной. Хотя, конечно, сердце Скайлер по-прежнему не билось, и этот факт просто не мог не отразиться на ее облике. Но в целом, со стороны, этот странный любовный роман действительно напоминал сказку о красавице и чудовище. Руины древнего города, задание рассчитано на группу. Предельно допустимое количество участников группы. 3. Награда. Увеличение площади земельного участка на 200 квадратных метров для каждого участника группы. Суть задания. Предотвратить магический всплеск в руинах древнего города. Примечание. Этот мир всегда развивался довольно динамично. Катаклизмы, неурожай, войны, смена эпох и целый ряд других факторов заставлял местных жителей покидать уже обжитые места и отправляться на поиски счастья в неизведанные края. При этом одни цивилизации исчезали бесследно, а другие оставили после себя руины огромных мегаполисов. Вся проблема в том, что для развития этих некогда процветающих городов использовалось огромное количество магической энергии. С помощью магических печатей, пентаграмм, артефактов, непрерывного чтения заклинания и еще более экзотических способов, магическая энергия накапливалась в центре этих городов. Пока город процветал, накопленная магическая энергия была весьма ценным ресурсом, нехватка которого постоянно ощущалась. Но как только город или его руины становятся окончательно покинутыми, магическая энергия начинает просто накапливаться, и уже через столетие все может закончиться магическим всплеском. Это может быть магическая буря или взрыв огромной мощности. В редких случаях это вообще может привести к разрыву ткани мироздания и к полному уничтожению этого мира. Ваша задача – предотвратить данный магический всплеск, направив накопленную магическую энергию в магические жилы. Предупреждение. В руинах вам могут повстречаться не только опасные монстры, но и другие искатели приключений, пришедшие за сокровищами. Не все они будут настроены к вам дружелюбно. Кроме того, не стоит забывать и о том, что этот мир населяются лорды, которые мечтают его полностью уничтожить. Данное задание было стандартным, и по заверениям Скайлер, в нем нет ничего сложного для опытного мага. Хотя Иван Савельевич все же хотел подыскать приключение, которое рассчитано на двоих, но горделивая женщина лишь надменно приподняла брови, словно вопрошая, не испугался ли пенсионер. Пришлось Ивану Савельевичу объяснять свою позицию. «Я не хочу, чтобы нашей прогулке помешали всякие надоедливые тараканы. А как же ценные награды?» — усмехнулась Скайлер. «Ты так меня раззадорил, что теперь я мечтаю заполучить какой-нибудь ценный артефакт. Вот только сомнительно, что в руинах, которые даже система считает безопасными, мы сможем найти хотя бы какую-нибудь драгоценность. Конечно, Скайлер лукавила и игралась с Иваном Савельевичем. Сокровища руин не столь уж сильно ей были и нужны. На самом деле она желала блеснуть своей силой и своими знаниями. Ей хотелось, чтобы Иван Савельевич рот открыл от удивления и искренне восхитился ею. Она никогда не была бледной тенью мужчины. Но именно в обществе Ивана Савельевича она раз за разом выставляет себя законченной дурой. Так что предложение пенсионера прогуляться по древним руинам Скайлер понравилось. Сам же Иван Савельевич посчитал, что фраза «ты тут всех перепугала, поэтому давай куда-нибудь свалим» окажется слишком грубой. Кроме того, раз с картошкой на сегодня вышел облом, то неплохо бы расширить площадь своего участка, а то все на головах друг у друга стоят. В конечном итоге задание для группы из трех авантюристов оказалось компромиссным вариантом, который устроил всех, и уже через пару минут Скайлер и Иван Савельевич стояли посреди каменных руин, поросших плющом. Вокруг стрекотали насекомые, щебетали птицы, а где-то вдали ревел какой-то голодный и страшный монстр. «По-твоему это романтично?» – удивилась Скайлер, оглядываясь по сторонам. «А разве нет?» – в свою очередь удивился такому вопросу Иван Савельевич. «Красивый пейзаж перед глазами, красивая женщина рядом со мной, тайные опасности за каждым поворотом, а самое главное, мы остались наедине. Какой же ты мальчишка?» – фыркнула Скайлер, который снова польстил комплимент Ивана Савельевича. «Если ты считаешь меня красивой, то зачем тебе такое огромное количество кристаллов иллюзий? Так ты все же заметила. Они у тебя сложены аккуратной пирамидкой на самом видном месте. Тут надо быть слепой, чтобы пройти мимо них. Но зачем они тебе? Неужели ты тайком от меня развлекаешься с белокожими и молодыми красотками? Ревнуешь? К куску раскаленного камня? Еще чего?» В этот момент Ивану Савельевичу показалось, что Скайлер говорит о кристалле иллюзий, а потому фраза женщины прозвучала очень странно. «Ты не знал?» – в свою очередь удивилась и Скайлер, правильно поняв замешательство Ивана Савельевича. «Суккубы, да инкубы – это красивейшие каменные изваяния. Правда, красивы эти статуи лишь на взгляд остальных демонов. Поэтому ты можешь очень сильно удивиться, увидев этих красавцев в реальном обличии. А оживают эти статуи при помощи кристаллов, в которой заточена огромная концентрация эмоций смертных. Ярость, страсть, похоть, трусость, жажда крови, да все, что угодно. Главное, что эта пища очень быстро заканчивается. И потому эти твари постоянно рыщут в поисках пропитания, искушая всех своими иллюзиями, в которых ты можешь делать все, что пожелаешь. Так, чем же ты занимался с красоткой из своих грез, и как выглядела женщина твоей мечты? Она была маленькой, рогатой и с копытами, честно признался Иван Савельевич, я с ней ягоду собирал и хрюкать ее иногда заставлял. Ты шутишь? Нет, еще у нее было свиное рыльце. Скайлер издала сдавленный звук, обалдев от таких сексуальных фантазий Ивана Савельевича, а потом в сердцах воскликнула: «Извращенец, даже не жди от меня, что я буду хрюкать для тебя, и даже мурлыкать не будешь. Куда ты потянул свои руки? Перестань гладить мои волосы, рожа костлявая, это бесчестно». Стоило только Ивану Савельевичу прикоснуться к белоснежным волосам Скайлер, как она вновь утратила силы сопротивляться к взаимному притяжению магии. Ее начало притягивать к мужчине, как к магниту, и уже через пару секунд, женщина застонала и крепко прижалась к Ивану Савельевичу, который на всякий случай поинтересовался: «Мне остановиться?» Вместо ответа, Скайлер заставила мужчину крепко обнять ее. Пик разрушил столь романтический момент крысиный писк, ставший сигналом атаки на двух спятивших личей. П.С. Всю романтику руин и причину несколько странного поведения Ивана Савельевича в данных руинах можно оценить и понять из данного видео. https://www.youtube.com/watch/v=years4quotes https://t.mertax232 https://vk.com/video/227,553,456,236,239,029,23 Проблемный раб, вытаращив от ужаса свои глазища и звонко пища от ужаса, по лабиринту древних руин бежала гигантская крыса, а за спиной этой крысы превратилась в щебень древняя постройка, которая до этого момента смогла благополучно пережить целые тысячелетия. Хотя, тут была подобрана неправильная формулировка. Древнее сооружение было превращено в пыль и сметено с лица земли меньше, чем за секунду. И женский силуэт, который показался в клубах поднявшейся грязи и пыли, зловещим замогильным голосом потребовал от крысы: «Иди сюда, пи-и». Вытаращив глаза еще сильнее и будучи в полуобморочном состоянии от творящегося кошмара, пропищала гигантская крыса, при этом прибавив к скорости бега: «Расчленю, заживо сварю, в мясорубке перекручу». Все тем же замогильным голосом пообещала крысе чем-то разъяренная женщина. При этом каждое ее обещание сопровождалось настоящим катаклизмом, сотрясающий древние руины. Впрочем, крысы умели не только мастерски убегать, но и прятаться. Поэтому пока одна крыса в ужасе убегала, уводя за собой настоящую психопатку, другая крыса прижалась спиной к стене и мастерски слилась с окружающей обстановкой. Контролируя свое дыхание и биение сердца, крепко сжав в своих руках зазубренные кинжалы, пропитанные ядом. Эта крыса молилась всем богам, чтобы ее не заметили. Однако чья-то рука без особого труда пробила древнюю каменную кладку и схватила затаившуюся крысу за шкирку. Схваченная крыса пришла в ужас, но все же она не поддалась приступу паники и смогла таки извернуться, дабы попытаться распороть схватившую ее руку ядовитыми лезвиями своих кинжалов. Вот только попытка эта оказалась бесполезной, ведь рука нападающего была покрыта мышцами, которые сравнимы с самым прочным сплавом металлов. Поэтому кинжалы крысы лишь высекли искры. Сколько ж я твоей родни переловил, перетравил и передавил на своей даче, даже и не заметив атаки крысы, с ностальгией пробормотал Лич с золотыми глазами. При этом, признаваясь в жестоких массовых убийствах, Лич словно бы вспоминал о чем-то приятном, а потому его слова заставили пойманную крысу поежиться от ужаса. Будучи в полном отчаянии, крыса попыталась метнуть один из своих кинжалов прямо в глаз Лича. Может быть, это поможет, однако Лич не позволил крысе этого сделать. Все так же держа это животное за шиворот, он начал трясти его как погремушку. В итоге крыса прикусила себе язык, выронила кинжал и звонко завизжала от боли. «Вы кобальдами называетесь?» – спокойно поинтересовался Лич, наконец-то прекратив играться с несчастным животным. Крыса торопливо закивала своей головенкой. «И что вы делали в руинах?» «Гуляли». Прекрасно поняв, что кобальд ему не просто лжет, а нагло дерзит, Лич лишь сокрушенно покачал головой и прибегнул к проверенной в бою тактике. Со всей силы он дернул кобальда за хвост. «Сокровища искали». Взвизгнув от очередного приступа боли, признался кобальд. «А на нас, зачем напали?» Искренне удивился Лич. «Мы просто задания системы выполняли. В любви друг к другу признавались. Никому не мешали и никого не трогали. Если бы вы просто нас вежливо попросили, то мы бы вас десятой дорогой обошли, а вы хуже бешеных собак оказались. Нам вождь приказал. Это тот, который сейчас от моей жены убегает. Да, не повезло мужику. Придется вам выбирать нового вождя. Останови ее, мы заплатим. Я разве похож на самоубийцу?» С усмешкой в голосе поинтересовался Лич. «Ты только посмотри, как она разозлилась. Тут либо вы, либо я». Сказав эти слова, Лич повернулся так, чтобы кобальд увидел тушки своих собратьев, после чего он потребовал от кобальда: «Попроси меня о чем-то более реалистичном». В этот момент, где-то вдали, почти одновременно раздались злобный рев голодного зверя, испуганный визг убегающего вождя кобальдов и громкое требование чем-то разочарованной женщины: «Пошла прочь, шавка мохнатая». Данное требование сопровождалось звонким хлопком, словно кого-то мухобойкой огрели. И злобный монстр вдруг жалобно заскулил, а потом прозвучал голосок расстроенной женщины: «Сокровище мое, его съели». Кажется, что Лича очень сильно смутило такое обращение к своей персоне. Точнее сказать, вначале он даже не понял, о каких это своих сокровищах говорит женщина. А затем Лич растерянно почесал свою лысую черепушку и решил проигнорировать это странное словосочетание. Все свое внимание он вновь сосредоточил на кобальде, которого все еще держал за шкирку. «Вот и пришел карачун твоему вождю», — громко объявил он затихшей крысе. «Что ж, пошли к моей жене, ей нужны новые игрушки». «Не еет», — в ужасе завизжал пойманный кобальд, достаточно ярко представив, что сейчас с ним произойдет. «Раб, я отдам тебе ценного раба за свою свободу». «Раба? В этих руинах полно магических ловушек и аномалий, и поэтому нам нужен был тот, кто хорошо разбирается в магии. Вождь почти все кристаллы нашего племени за него отдал. Этот раб очень и очень ценный, но без меня вам его не найти в этих руинах. И что ж ты об этом рабе раньше молчал? Раньше он был собственностью всего нашего племени». Начал нести какую-то полную ахинею кобальд, отведя в сторону свои крысиные глазки. «Поэтому я говорил тебе лишь о том, что мы можем заплатить, если ты остановишь свою жену и оставишь нас в покое. А сейчас этот раб принадлежит только мне, ведь я единственный, кто остался в живых. Если ты поклянешься не убивать меня, я отдам тебе этого раба». «Как интересно», — задумался лично над данным предложением. «Хотя, мне как-то не верится, что без тебя мы никого и никак не найдем. Но почему бы тебя и не отпустить, если все окажется правдой, и ты поможешь нам сэкономить время. Идем вначале к моей жене. Не бойся, если понадобится, то я тебя грудью прикрою от женского гнева». Вождя кобальдов действительно съели, и можно было понять горе Скайлер, которая потратила столько сил на погоню, а в итоге эта крыса досталась какому-то левому чудовищу. Что же до самого чудовища, то он убег, оставив на земле лишь несколько гигантских следов. По словам Скайлер, это была какая-то собака-переросток. А еще Скайлер почему-то насторожилась, когда речь зашла о ценном рабе. «Опять какая-нибудь баба», — недовольно проворчала она. Но все же Скайлер согласилась посмотреть на опытного мага, за которого отдали огромные богатства. Тем более, что раб прятался неподалеку от места крысиного побоища. Поэтому Скайлер весьма быстро его смогла обнаружить и лишь презрительно фыркнула, указав на кобольда. «Он нас обманул. Там какая-то замухрышка, которая едва может справиться с простенькими заклинаниями. Тоже мне, опытный маг. Госпожа, для нашего маленького племени стоимость этого раба оказалась почти неподъемной», — попытался объясниться кобальд, прячась за спину Ивана Савельевича. «Тогда сколько же могу стоить я на невольничьем рынке? Вы бесценны», — испуганно пропищал кобальд. Это восклицание женщине польстило, и она оставила кобальда в покое. Но прощать этого крысеныша за то, что своей подлой атакой он испортил свидание с Иваном Савельевичем, Скайлер не собиралась. Просто пока этот кобальд была рядом с пенсионером, женщина помалкивала и делала вид, что совсем согласна. Зачем вообще устраивать скандал из-за какой-то крысы? Да и рабыня того не стоит. А в том, что это будет очередная баба, Скайлер нисколько не сомневалась. Они так и липнут к ее мужчине. Правда, тут Скайлер немного ошиблась. И свою ошибку она поняла почти сразу же, как увидела раба. Кутаясь в какие-то лохмотья, сидела остроухая, голубоглазая и белокурая девчонка с маленькими рожками. Девочка дрожала от ужаса и прижалась к каменному столбу, к которому она была прикована цепью. Скайлер хватило всего лишь мгновения, чтобы все понять и рыкнуть на кобольда, у которого затряслись поджилки. «Твое племя — это сборище законченных идиотов. Неужели никто из вас даже не догадывался о том, что с вами сделают львы, когда узнают об этой девчонке?» Девчонка действительно оказалась львом, прирожденным магом и ценным рабом. Видимо, кому-то удалось уничтожить участок этих рогатых, и выжившие львы попали в рабство. Или история этой девочки была немного другой. Вообще-то, это не столь важно. Главное тут то, что кобальды либо полные тупицы, если не понимали всех последствий такой покупки. Либо эти крысы собирались убить девчонку прямо в этих руинах, заметая следы. В любом случае теперь Иван Савельевич прекрасно понял, почему об этой девчонке кобальд рассказал далеко не сразу. «Даже не смей забирать ее на свой участок», — меж тем зашептала Скайлер. «Что бы мы сейчас ни сделали, и как бы мы потом ни объяснялись, эта девчонка может стать поводом для войны. Ты же прекрасно знаешь о том, как этих рогатых бесит и сводит с ума тот факт, что живая вода принадлежит нежити. А тут такой удобный повод все исправить. Думаешь, они не выставят все произошедшее в удобном для себя свете? Или надеешься на то, что твои союзнички всерьез решат поссориться с альвами из-за тебя?» Да, вынужден был согласиться Иван Савельевич с тем, что ситуация непростая. П.С. Немного о том, как попало по заднице страшенному монстру. https://www.youtube.com/7a0m0fxnms https://t.meartax233 https://kvidiaruvidia227553419560239030 24. Немного о детях. Иван Савельевич мало что знал об львах. Они с ним практически не общаются. И это лишь подтверждало слухи об их лютой неприязни к нежити. Ведь дриады, феи и даже жрецы света наладили хотя бы какой-то диалог с пенсионером. А торговля с львами происходит только через посредников. С другой стороны, как тут не вспомнить рассказ дриады Пины о том, что именно львы уничтожили ее рощу, когда обострилась конкуренция за ресурсы. Мало того, по словам все той же Пины, среди альвов попадаются совсем уж отбитые индивиды, которые хуже любого демона. Так что, Скайлер права в своих суждениях. Ненависть альвов к нежити, их желание обладать живой водой и факт того, что не все альвы благородные рыцари света, все это может сыграть крайне злую шутку с Иваном Савельевичем. Пенсионеру нужно вести себя крайне осторожно с этими рогатыми и стараться не идти на конфликт. Ведь сейчас он несет ответственность не только за себя, но и за тех, кто поселился на его участке. И он не может беззаботно махнуть рукой, сказав: «Прорвемся». Но что тогда делать с девочкой? Первый вариант Иван Савельевич сразу же отмел. Он заключался в том, чтобы оставить девочку в этих руинах и сделать вид, что ничего не было. Второй вариант заключался в том, чтобы переложить ответственность на чужие плечи. Например, передать девчонку дриадам, древним или тем же двергам. Но какой в этом смысл? Сейчас Ивану Савельевичу нужно заступничество весьма могущественной фракции, которая может буквально приказать эльвам не раздувать скандал на ровном месте и оставить пенсионеров в покое. А потому дриады и дверги тут не подходят. Вся надежда на гигантского древня, отчима местного башка. Но опять же, официально, местный божок никому не помогает и придерживается нейтралитета. А тут он должен будет открыто поддержать своего отчима, чтобы надавить на альвов. Получается, что Иван Савельевич очень крупно всех подставит. Но кто еще может задавить альвов своим авторитетом? Неужели альвы – это настолько могущественный народ, что им позволено делать все, что в голову взбредет? Перебирая в памяти всех своих знакомых, Иван Савельевич покосился на Скайлер. Разумеется, это заставило женщину насторожиться и коротко спросить: «Ты что-то хочешь от меня? Я тут вспомнил о твоих новых и крайне неожиданных соседях. Кстати, ты мне так и не объяснила, почему жрецы света решили построить храмы на твоем участке». Прежде чем ответить, Скайлер как-то странно потупила взгляд, ведь разговор о храмах неизбежно затронет ее сына. А женщина еще не рассказала Ивану Савельевичу о том, что нашла своего ребенка в этом мире. И пусть этому ребенку уже перевалило за 400, но все равно, зачем пугать мужчину на первом же свидании? Поэтому, немного подумав и посомневавшись, женщина решила рассказать Ивану Савельевичу полуправду. «После того, как на мой участок напали, я подумал о том, что мне нужна куда более надежная защита, чем отряд безмозглой нежити». Интересно, лишь односложно высказался по данному поводу Иван Савельевич. «Кажется, что наши мысли двигаются в одном направлении. Я сейчас вспомнил о нашем общем знакомом ящере, который пошел на повышение и стал настоятелем храма некоего могущественного ордена паладинов. Как думаешь, он сможет нам помочь с этой проблемой?» Стоило только речи зайти о паладинах, и Скайлер разнервничалась еще больше. И это уже не укрылось от Ивана Савельевича, который спросил: «Что-то не так, не это?» Странно проблеяла женщина. При этом она поспешила переключить все свое внимание на плененного кобольда. Эта крыса улучила таки момент для побега, но небрежный взмах женской руки впечатал шуструю крысу в ближайшую стену, а потом все руины содрогнулись от женского злобного рыка. «Ползи сюда, тварь, ползи, я сказала, а не вышагивай мне тут, словно ты нам ровня». Едва не плача, почти удравший кобольд пополз обратно к злобным личам, а голос Скайлер вновь резко изменился, и она ласково поинтересовалась: «Сокровище мое, а как ты относишься к детям?» Столь резкая смена интонации в очередной раз смутила Ивана Савельевича, как и странная тема разговора. Пенсионер сейчас думал о большой политике. Он принимал судьбоносное решение, а женщина зачем-то решила поговорить об его отношении к детям. «А как я должен к ним относиться? Всего лишь пытаюсь уберечь их от этого безумия». Сказав эти слова, Иван Савельевич пнул ногой разорванные рабские кандалы. «Но ты рассказывал мне о том, что у тебя не сложились отношения с детьми твоей покойной жены», продолжила развивать странную тему Скайлер. «Не с детьми, а с идиотами», неохотно поправил женщину Иван Савельевич. «Какие они уже дети, если им почти полтинник? Теперь это просто дебилы. При этом со второй женой я и сам повстречался лет в 50, а потому перевоспитывать этих детишек было как-то поздновато. Просто попытался им помочь финансово, но они все бездарно просс». Тут Иван Савельевич запнулся и покосился на девчонку, которая жадно пила живую воду из фляги. После чего он чуть более аккуратно, подбирая культурные фразы, продолжил свой рассказ о детях покойной супруги. «В общем-то, тут весьма простая история произошла. Живем мы в относительно маленьком городке, где вся экономика вертится вокруг шахты и нескольких предприятий. И, разумеется, на всех экономистов, программистов да юристов работы не хватает, а потому мой приемный сынок решил покорять столицу. Эта идея попахивала авантюрой, но я решил его финансово поддержать, продав гараж с машиной. И вот, взяв далеко не маленькие деньги по меркам нашего городка, этот мальчишка отправился в столицу, в полной уверенности, что у него все получится. Наверное, в тот момент он думал, что жители столицы встретят его с цветами на вокзале, помогут ему найти работу, на которой забросают мешками с деньгами, и поселят в одной квартире с красивейшей девицей, которая скажет: «Здесь одна кровать, а потому ложись со мной рядом». Но никаких цветов, конечно же, не было, как и мешков с деньгами. А вместо красивой девахи на съемной квартире жил таджик, который радостно ему объявил: «Здесь один матрас, ложись со мной, брат». Кто такие таджики, Скайлер не знала, но, достаточно ярко представив вместо них пузатых двергов, женщина весело фыркнула. Покорение столицы закончилось тем, что вернулся мой пасынок весь в слезах и в соплях, да еще и промотав все деньги, которые я ему дал, подвел итог приключений своего приемного сына Иван Савельевич. При этом ему хватило наглости с порога заявить: «Дядя Ваня, немедленно продай свою хату и дачу, я попытаюсь еще раз». Я же просто развел руками и ответил кратко: «Это твоя мечта, зарабатывай на нее сам». Так я и стал для него старым маразматиком, который заставляет ребеночка гнить в провинциальном захолустье, дышать угольной пылью и рвать спину на даче. Замолчав на миг, Иван Савельевич вначале погладил по голове рогатую девчонку, которая даже и не подумала отшатываться от его руки, да и вообще она начала как-то подозрительно быстро ему доверять. А потом пенсионер продолжил свой рассказ о втором ребенке. Что же касается моей приемной дочери, то в отличие от своего брата-раздолбая, она стала вполне неплохим бухгалтером, но с ней немного другая беда. И начать тут надо с того, что существует множество детских сказок о том, как храбрый принц влюбляется в простую девчонку из села. Со временем эти сказки превращаются в истории о том, как богатый начальник, обязательно молодой, красивый и одинокий, влюбляется в какую-нибудь заштатную мышь из бухгалтерии. И тут важно понимать, что все эти истории все равно являются сказками, особенно для нашего захолустья. Однако моя падчерица потеряла всякую связь с реальностью и начала жить именно этими сказками. При этом она считает, что вся проблема заключается лишь в ее красоте, а потому, если у нее будет нос поменьше, губы побольше, пышный бюст и необъятная задница, то принцы со всей страны будут к ней съезжаться. На этом моменте истории Скайлер как-то странно покосилась на Ивана Савельевича, ведь его рассказ о безудержном стремлении к красоте и о слепой мечте о молодом красавце был почти подробным пересказом судьбы одной глупой молодой магички. Разумеется, данная часть истории женщине была неприятна, а еще Скайлер стало страшно, как отреагирует пенсионер, узнав ее собственную биографию. Наверное, скажет: «С какой же дурой я связался, а что будет дальше?» В мгновение ока Скайлер оказалась в плену своих кошмаров, и это было заметно не только по ее взгляду, но и гримасе, появившейся на лице. Впрочем, в этот же самый момент Иван Савельевич был увлечен своими собственными воспоминаниями и продолжал свой рассказ, абсолютно ничего не замечая. «Пока моя падчерица была молода, я еще молча соглашался с ее доводами и помогал ей финансово. Мало ли, вдруг она встретит хорошего человека, а он в ее сторону не посмотрит лишь потому, что у нее нос картошкой. Всякое бывает, но годы стремительно летят, и молодая девчонка очень быстро превратилась в сварливую и одинокую 40-летнюю тетку, которая все еще мечтает о молоденьком принце-красавце. Как тут не заподозрить 40-летнюю девочку в том, что у нее не все в порядке с головой? Поэтому я ей прямым текстом сказал, что деньги дам только после того, как она сходит к психологу вместе со мной. И с тех пор я стал самым злейшим врагом, который загнал ее в кредиты, ведь от дорогой косметологии она так и не отказалась. Вот как-то так все и сложилось с этими балбесами. Впрочем, как я понял, у тебя тоже были непростые отношения с сыном.